Глава вторая. Мерный ход вороной кобылы баюкает тлеющую боль. Турах удивленно прислушивается к себе. Оказывается, за 5 зим затерянный среди лесов улус прочно вошел в ее жизнь. Так, значит, пустила корни. Прощание принесло больше боли, чем она ожидала. Рана кровоточила воспоминаниями. Кытах смотрит на нее, прищурившись. Сытый лис, отведавший украденные сливки. Впрочем, он всегда смотрит с хитрецой. «Тревожные вести, Дархан Кытах. Мне нужно вернуться в родной улус. Надолго ли?» Он не спрашивает о причинах, и это хорошо. Вряд ли у Тураах хватит сил на объяснение. «Не знаю». Он задумчиво оглаживает сидеющие усы. Тураах ждет, что тот вспылит, начнет отговаривать, заставит остаться. Нет, не в его натуре. Хитростью, лестью, намеком на угрозу, не силой. Однако и этого Кытах ей не дарит. Езжай, коли дело не терпит. За охотничий алгыс не переживай. Богача Баяная мы, будет нужда, и сами уважим, не впервой. А вот к Исааху возвращайся. Какой праздник солнца без удаганки? Тураах кивает не то с облегчением, не то с досадой. Разворачивается, чтобы уйти. Ее догоняет как бы невзначай брошенная фраза. «Благодарю, что предупредила. Только всех ли?» Тураах застывает. «Айхал!» Она даже не подумала поговорить с Айхалом. Мысль об улыбчивом Айхале отдается особенно острой болью. Но это сейчас. Позже станет легче. Должно стать. К Итаху она обещала вернуться. Тураах надеялась, что до Айхала эта весть дойдет не скоро. Пусть думает, что потерял ее навсегда. Утешительницы быстро найдутся, Айхал не замечал, местные красавицы не раз заглядывались на него. Пришло их время. Завидев переступившую через порог Тураах, Айхал подается вперед и расцветает в улыбке. Прямая, словно замороженная, Тураах остается у двери. И глаза, колкие, холодные. Улыбка на губах Айхала увядает, он настороженно замирает перед чужой незнакомой ему Тураах. Топтать чистую радость ногами — нелегкая затея. Так нужно. Не может же Айхал не ощущать, как мучительно стянул их узел. Я уезжаю. Надолго? Будь он хоть немного решительнее, хоть раз, хоть единожды спроси Айхал, почему Тураах не засыпает рядом с ним, почему выпроваживает, чего боится. Какие кошмары терзают ее ночами, что значит быть удаганкой? Быть может, тогда? Теперь уже поздно. Домой. Надеюсь, навсегда. Я поеду с тобой. Через утверждение пробивается вопрос, и Тураах понимает, вести всегда будет она. Ничего не изменится. И уснуть рядом с ним она не сможет. Что ж, значит и рубить ей. Нет нужды. Чуткий Айхал все понимает. Паникает сразу же. Тураах вздрагивает от жалости к нему и к себе, но резать так с концами, лишь бы глаза не выдали. «Ты хороший мальчик, Айхал, но я не люблю тебя». Тураах шагает к выходу. Хорошо, что ей не нужно смотреть на то, как он дергается от обидного мальчика, как бледнеет. Не оборачиваясь, Тураах отходит от юрты Айхала и лишь тогда дает волю чувствам. Благо, ночь уже накинула темное покрывало на землю. Сгибается, прижимая руки к груди. Как же мучительно жжет. Словно присохшую повязку одним махом оторвали от раны. Саднит, саднит и никак не перестанет. Отвлечься бы. Тураах поднимает голову и взглядом утыкается в спину молчаливого Сергеха, ушедшего на своем сером коньке вперед. За время пути с уст охотника едва ли сорвалось больше пары десятков слов. Тураах хмурится, силясь припомнить, была ли неразговорчивость в характере Сергеха или дело в недоверии, враждебности. «Привыкаю, Даган, биться тебе теперь в эту стену раз за разом». Тураах переводит взгляд на Туярыму. Широкобедрая, она уверенно держится в седле. Ее прямой спиной, расправленными плечами, блеском янтарных глаз можно любоваться, как любуешься розоватым утренним небом в морозной дымке. Красивая, но холодная. Алтаану удаганка помнит иной. Подвижный, живой, быстрый и на смех, и на слезы. открытой всем и миру. Какая она теперь, рыжая Алтаана? И что же все-таки с ней приключилось? Тураах беспокойно оглядывается по сторонам. Дорога забирает вверх на сопку. Места, смутно знакомые, заставляют сердце тревожно чистить. Еще немного, и покажется синяя шкура озера и цепочка гор за ним. Лес, где когда-то каждая тропка была изучена до камешка, детская полянка со сторожевой елочкой, раскиданные вдоль озера юрты, отец и мать, сестра, которую Тураах никогда не видела. Как ее примут в Улусе? Будут ли рады внезапному появлению дочери в отчим доме? Страшно. Страшно вновь столкнуться с молчаливым презрением, взглянуть в глаза тех, кто обвинил ее в смертях охотников и кузнеца Чуруна. Воспоминания радостные и ужасные давят на плечи, мешают вздохнуть. Тураах злится на себя. Какое ей дело до них всех? Ее задача — помочь Алтаане, если это возможно, это долг у Даганки. Что же до всего прочего? Озерный Улус не дом ей больше. Ее прогнали, не слишком заботясь о том, как Тураах устроится на новом месте. За 5 зим ни одной весточки из дома. Сначала Тураах выглядывала приезжих, каждого старалась расспросить и отчаивалась, не получая даже приветливого слова от семьи. Однажды Кытах застал ее в слезах. «Ты, девочка, теперь отрезанный ломоть». Он присел перед Тураах на корточке. «Такова судьба у Даганки. Прими это и перестань опускаться до расспросов. Учись полагаться только на себя». Тогда слова Кытаха привели Тураах в чувство не хуже пощечин. Утерла слезы, кивнула и больше никогда не заглядывала с мольбой в глаза случайных путников. «Прочь глупые страхи, прочь напрасные надежды!» Тураах ударила пятками по черным бокам кобылы и вихрем взлетела на холм. Посмотрела вниз. Перед ней, примостившись на берегу озера, лежал родной Улус. Тураах отдернула занавеску, скрывающую Арон, и опустилась на колени перед Алтааной. Рыжие волосы, давно не чесанные и сбившиеся, разметались по плечам. Бледные щеки впали, черты заострились. Худенькие руки, лежащие поверх волчьей дохи, были холодны. Только грудь медленно вздымалась и опускалась. Жизнь в Алтаане еще теплилась. «Я даю ей 2 раза в день похлебку и воду», — всхлипнула Уйгуна. «Но она с каждым днем истончается». Туярыма положила руку на плечо матери и вопросительно взглянула на Тураах. «Приготовьте масло и лучший кусок мяса, что есть в доме». Хозяйки отправились исполнять наказ, а Удаганка, устроившись перед камельком, выбрала 2 хороших березовых полена, подкормила огонь и вынула из торбы резную чашу. Вгляделась в рыжие сполохи разгоравшегося огня. «Когда были последние похороны в семье?» «Отец погиб почти 3 зимы назад», — ответила Туярыма, подавая Удаганке плошку с маслом. 3 зимы назад. Слишком старая смерть», — отметила Тураах про себя. Перелила растопленное масло в чашу. «В поисках кобылиц никто не заглядывал?» — обратилась она к Уйгуне, принимая из ее рук жирный кусок строганины. «Искать кобылицу. Свататься. Искать невесту». Уйгуна стушевалась, взглянула на старшую дочь. «Был один в середине лета, аккурат после Исааха», — пожала плечами Туярыма. «Посмотрел и уехал. За кем из нас не скажу. Сватов не было». Что-то не договаривают. Жених не глянулся. Или ему не та сестра приглянулась. Может, в Туярыме говорит задетая гордость? Тураах махнула хозяйкам, чтобы не лезли под руку, плеснула масло в пламя и нащупала на шее кожаный мешочек с хамусом. Гортанный звук разлился по юрте. «От и чете в вашей юрте сильный. Сытый огонь довольно потрескивал, облизывая остатки строганины, а в стенах юрты еще отдавался эхом голос хамуса. Алтаана той же пламенной масти. Старик питает ее жизнь, не дает уйти». 2 пары янтарных глаз Уйгууны и Туярымы с надеждой смотрели на Тураах. Она вздохнула. Болезнь определена. А вот причина все еще остается загадкой. Кут Алтааны еще теплится. 2. 3-ю же похитили. По представлениям народа Саха, у человека 3 души. Кут — которые неразрывно связаны с жизненной силой Сюр. Буоркут – земляная душа, связанная с телом и телесностью. Иэкут – мать-душа, связанная с родом. Салгынкут – воздушная душа, духовный мир человека. Уйгуна осела на пол. Слезы хлынули по морщинистым щекам. Туярыма обняла мать, стараясь успокоить. Кому-то нужно было быть сильным. «Ты сможешь ей помочь?» «Попытаюсь, но сначала нужно найти вора». Туярыма усадила подвывающую мать на Арон. «Так и это и стает», — нахмурилась Турах, глядя на убивающуюся Уйгуну. «Уйгуна, Хатун, послушайте. Очень важно постоянно, постоянно», — с нажимом повторила Турах, «поддерживать огонь в очаге. Погаснет пламя, не сможет у этой читы помочь Алтаане. А сколько она протянет без его помощи?» Уйгуна, как завороженная, смотрела в черные глаза Турах. Слезы постепенно унимались. Она утерлась рукавом, засуетилась. «Конечно, конечно, я сейчас дров принесу до бересты, и масла был запас у меня». «И то хорошо», — Турах обратилась к Туярыме. «Мне нужно отдохнуть и поразмыслить. Я вернусь завтра, попробую взять след похитителя. А пока присматривай за сестрой и за матерью». Только выйдя из юрты, Турах поняла, как устала. Долгий путь выпил ее силы. Вороная лошадка, привязанная к СРГ, приветственно ткнулась под мышку. Турах закинула ей на спину свою котомку, ласково погладила по морде и принялась отвязывать. На верхушке СРГ чистила перья серобокая. Всю дорогу пернатая подруга где-то пропадала. Турах даже подумала, что ворона осталась дома. «Догнала таки?» «Крарх, догнала? Вы слишком медленно ковыляли». Турах улыбнулась. «Вдвоем веселее». Серобокая повернула голову в сторону юрты Уйгуны. Турах оглянулась. Из юрты тихо выскользнула Туярыма. «Спасибо за мать. Дело поможет ей собраться», — прошептала она, тревожно подергивая кончик косы. «Кут Алтааны, ты сказала, что ее похитили. Это мог быть Табата?» «Табата? Не думаю, да и зачем?» Туярыма замялась, опустила глаза. «Не просто же так он пропал». Странно все это. Исчезновение Табаты, подозрение Туярымы. Не договаривает она что-то, и чую важное, размышляла Удаганка. «Пораспроси-ка серобокая сестер да сорок, может, они подскажут». «Краар», — согласно щелкнула клювом ворона. «А я», — Турах вздохнула, — «к матери пойду». Серобокая вспорхнула и, описав круг, направилась в рощу, где гнездились вороны да сороки. Турах взглянула на родную юрту. Двор был пуст. Мать, наверное, в заботах по дому, отец на выпасах. Сестра, ей должно быть около 4 зим, где-нибудь с ребятишками. Возвращаться было неловко. Чувствуя себя ребенком, нашкодившим и убежавшим из дома на весь день, чтобы отсрочить наказание, Турах медлила. Как глупо. Решившись, она открыла дверь и переступила порог. «Да благословит этот дом Юрюнг Аито Йон и Пресветлая Айы!» Нарыяна обернулась, ахнула, просыпав муку. Засеменила к Турах и остановилась в нерешительности. Поклониться Удаганке или обнять дочь? И все же выбрала второе. Турах неловко ответила на объятья. Мамины руки, уютный запах выпечки окутали ее. Турах взглянула в лицо матери. Годы брали свое. У глаз пролегла паутинка морщин, в волосах серебрились седые волоски. Нарияна усадила ее на арон и принялась собирать на стол, то засыпая Турах вопросами о жизни, то, не дожидаясь ответа, принимаясь рассказывать семейные новости. Турах слушала рассеянно, не знала, куда девать руки. «То-то отец будет рад. Он несколько раз порывался отправиться навестить тебя, но после рождения малышки заботы о хозяйстве легли на него, а потом... Отец ведь на выпасы теперь не ездит. Промышляет рыбалкой, да селки ставит». Протянув дочери чашку с похлебкой и несколько оладий, Нарыяна присела было и снова засуетилась. «Сейчас еще молока достану, с утра осталось». Выставив на стол все нашедшееся в юрте угощение, Нарыяна села и затихла. Турах тоже молчала, оглядывала юрту. В хозяйстве по-прежнему царил порядок, только в отцовском углу были небрежно разбросаны резцы и инструменты. А на ароне, служившем некогда постелью Турах, лежала тряпичная кукла с длинными косами. Орнамент на верхней балке, который так любила разглядывать Турах, был аккуратно подновлен. Вдруг хлопнула дверь, и в юрту со смехом влетела девчонка. Две коротенькие косички ее смешно подпрыгивали. «Мама!» — звонко выкрикнула она, но осеклась, увидев Турах. «Не пугайся, иди сюда!» — голос Нарыяны потеплел. «Катылыына, это твоя сестра Турах, в гости приехала!» «Привет, Катылыына!» — Турах улыбнулась сестре, смотревшей на нее настороженно, из-под лобья. «Стерх? Хорошее имя. И не такое опасное, как ее, воронье. А у меня для тебя подарок есть». Глаза Катылыыны заблестели. «Серьги?» «Пока только свистулька», — рассмеялась Турах. Сама она в детстве больше обрадовалась бы рогатке, чем украшением. «Но в следующий раз обязательно выберу тебе самые красивые серьги». Катылыына приняла подарок и серьезно кивнула. «Договорились». Сживав оладьи, подхваченные со стола, сестра унеслась по своим детским делам, взметнув косами. «Красавица моя!» — гордо сказала мать. Турах поднялась, помогая убрать опустевшую посуду. Разрушать хранимой матерью уют не хотелось. Место Турах давно занято младшей сестрой. Конечно, есть еще гостевые ароны, но Турах давно отвыкла делить жилище с кем бы то ни было. Поприще у Даганки предполагало одиночество. Поразмыслив, Турах нашла решение. «Мне нужно позаботиться о лошади. В хатоне найдется место?» Нарыяна кивнула. «Тогда пусть стоит у вас. Я приду вечером к возвращению отца. А вот стеснять вас не хочу, ночевать буду у озера». Спорить мать не стала. Озерная гладь мерно колыхалась, заигрывая скоса падающими на нее лучами закатного солнца. На противоположном берегу тайга подступала прямо к берегу, а за ней волнами поднимались синеватые горы. На острие самого высокого хребта белела снеговая шапка. Вечерами с гор дул холодный ветер, Турах поежилась, натянула наголовник и спустилась вниз по тропе. Обогнула старое кострище, единственное напоминание о стоянке Таяху-Юуна. Урасат-Абаты находилась немного дальше по берегу, Давас-Эрге, небольшая юрта и пристроенный к ней хатон. Турах залюбовалась открывающимся отсюда видом на озеро и вдруг уловила движение. Слабая тень скользнула от Урасы-Табаты к подступающему здесь совсем близко лесу. Над головой тени колыхались рога. «Табата? Нет, рога не оленьи. Таяху-Юун?» Силуэт растворился в тени деревьев. Удаганка поспешила к коновизе. Земля у Сэрге была сухая, никаких следов на ней не осталось. Да и что может после себя оставить тень? Быть может, здесь бродило лишь воспоминание? Ураса встретила Турах полумраком. Удаганка обошла ее по кругу. За лавкой мельке, развешанные над ароном травы, небольшой запас строганины и зачерствевшие оладьи на столе. Не похоже, чтобы хозяин оставил дом надолго. Теплый кафтан висел на крючке у входа. Походная торба тоже была на месте, а вот бубна Табаты нигде видно не было. Турах вышла и направилась к лесу, внимательно вглядываясь в траву. Должна быть тропинка, и точно. От хатона уходила в чащу узкая петляющая полоска. Подобная тропа вела от жилища Турах к ее сосне. Посмотрим, какое дерево выбрал себе Табата. Тополь. Высокий и говорливый. Турах улыбнулась. Какой красавец! Бережно ощупала борозды от оленьих рогов на северной стороне ствола. На подходе к шаманскому дереву Табаты она заметила следы оленя. Села у подножья тополя, уперлась затылком в гладкий ствол. По позвоночнику пробежали мурашки. Бег жизненных соков дерева отдавался в теле. Сознание померкло, остались только ощущения. Шаманья тропа следом за током тополиных жил поднималась вверх, а в кроне постепенно разветвлялась, открывая ход на разные уровни верхнего мира. Эти пути были хорошо протоптанными и ярко сияли теплым зеленым светом. Следов у Юна здесь было множество, как свежих, так и еле заметных. Когда Табата проходил наверх последний раз, сказать было трудно. одна нить следов спускалась по корням тополя в Нижний мир. Эта тропа слабо тлела, не то давно заброшенная, не то стопы шамана касались ее лишь единожды. Турах открыла глаза и задумалась. Куда направился Табата Уюн, вверх ли, вниз? Если он искал Кут Алтааны, то ответ кроется в том, кто похитил ее душу. Но это еще предстояло выяснить. «Мать с Каталыиной заснули, не тревожь их», — шепнул Таас, обнимая дочь. «Дай на тебя посмотрю. Похорошела, да. Только не вытянулась совсем, так и осталась малышкой». Они уселись у костра под стремительно темнеющим куполом неба. Турах задобрила духа огня, скормив ему пару оладий, и стала следить за ловкими движениями резца. В огрубевших руках отца рождалась крылатая фигурка. «Не держи обиды ни на меня, ни на мать, Турах, особенно на мать. Ей тяжело пришлось». Рыжие всполохи огня резко очерчивали морщины на лице отца. В головах людей прочно укоренилась мысль, что смерть Чоруна не была случайной. «Отослав тебя прочь, Таяхуюн покинул нас». Табата отмалчивался. Улус замер в ожидании. Однако смерти прекратились. Кто-то связал это с твоим поспешным отъездом. И Нараяну, которая носила твою сестру, стали избегать. Вдруг ребенок под ее сердцем окажется очередным демоном Абаасом. Даже не знаю, чем бы все закончилось, не вернись я вовремя. На душе было неспокойно. Таас присматривал за вверенным ему стадом, а долгими ночами не мог сомкнуть глаз. Словно невидимые нити, тянущиеся от его сердца туда, где на берегу озера ждала семья, ныли от напряжения. Когда в холодную ночь на грани осени молодая олениха разродилась мертвым жеребенком, он не выдержал. Оседлав белогривого бегиатааха, помчался к дому. В непроглядной тьме было недолго и шею свернуть. Запнись, скакун, на лесном бездорожье. Но бегиатаах не подвел. К рассвету на горизонте засверкала голубая шкура озера. Соседки, столпившиеся неподалеку от юрты, при виде Тааса на взмыленном коне отводили глаза, а из дома разносились надрывные крики роженицы. Когда я влетел в юрту, до сих пор страшно вспоминать. Нараяна кричала так, что стены сотрясались, всюду кровь. Уже показалась черноволосая головка. А наши кумушки-соседки толпятся на дворе, боятся беззащитного младенца. Костяная рукоятка резца хрустнула под пальцами отца. Турах вздрогнула. Повитуху я притащил к Нараяне за шкирку, тогда же появился белый, как снег, Табата Уюн, да сохранит его пресветлый Юрюн Каитойон, где бы парень сейчас ни был. Без его помощи дело могло бы кончиться смертоубийством, прибил бы на месте упрямую повитуху. Таас хмыкнул в бороду. А Табата молодец, не струхнул. Думаю, это были первые роды, которые он видел, зрелище не для слабаков. Турах улыбнулась воспоминаниям. Не то что руки, колени дрожали, когда она впервые обращалась к Нелбей Айсыт, помогая разрешиться от бремени жене таежного Тайона Кытаха. После благословения у Юна женщины оттаяли, принялись помогать ослабевшей Нараяне. Малышка Каталыина никогда не ощущала на себе недоверчивых, опасливых взглядов. И не ощутит, надеюсь. А вот мать, мне кажется, так и не оправилась от удара. С тех пор я больше не покидал дом. Промышляю теперь по мере сил охотой, рыбной ловлей, да вот еще резьбу иногда вымениваю. Нам хватает. Но тебя, Турах, здесь не примут радушно. Ужас долго живет в сердцах людей». Турах кивнула. За целый день, что она провела в Улусе, никто так и не заговорил с ней. Она видела хозяек во дворах юрты, у колодца, проходила мимо мужчин, сидящих у костра. Ни одного приветливого слова, ни одной теплой улыбки. Снова только косые взгляды. Турах и хотела бы сказать, что это ее не гложет, но себе не соврешь. «Я не задержусь дольше, чем требуется». «Да, Алтаану жалко. Красивая девка». Таас придирчиво оглядел свою работу и снова взялся за резец. «От женихов отбоя не было. Да никто ей, видно, не мил был». Турах насторожилась. Туярыма об этом не проронила ни слова. А отец продолжил. «Думаю, сердце Алтааны уже сделало свой выбор. Вот и отказывала она сватам». Сдув стружку, отец протянул Турах замысловато сплетавших крылья птиц, стерха и ворону. «Как бы там ни было, помни, мы твоя семья, Турах, и мы тебе рады».